«Если разрешите, — робко сказала Елизавета Львовна, — я бы хотела внести предложение. Может, хватит о Сталине? Газеты, журналы, телевидение, люди с трибун все его разоблачают или защищают. У вас, когда мы виделись, тоже Сталин на языке. Наболело, понимаю и разделяю, но в жизни столько интересного. Уж лучше об этом, господи, о футболе». Все рассмеялись. «Тоже массовый психоз», — ободренная, продолжила Елизавета Львовна. «Олимпиады, спартакиады, чемпионаты, неистовые страсти вокруг, шахмат. Когда я беседую с нынешними школьниками, то поражаюсь, как мало они читают. Некогда. Все хотят развлекаться. Превращаемся в общество потребителей», — поддержал Серега. «Сталина ругаем, а при нем этого не было». Тут к неудовольствию Елизаветы Львовны вновь заспорили, что при Сталине было, чего не было. Я в споре не участвовал, потому что предмет этот давно и детально для себя продумал. Моя точка зрения такова. Нынче довольно часто с горечью и слезой пишут, что мы слишком стали потребителями, забыли идеалы и прочее. Лично я не понимаю, что в тяге к потреблению плохого. Может, здесь имеется какая-то политэкономическая тонкость, в которой я не разбираюсь, а скорее обыкновенный ученый треп, отрыжка старых времен, когда нам со всех трибун внушали, что главное — работать не за страх, а за совесть, чтобы потомки относились к нам с восторгом и восхищением. Молодки не были наши деды-отцы, прадеды, таскали одну единственную пару штанов, жили в собачьих конурах, а вкалывали — будь здоров, чтобы я потреблял по потребностям. Приятно, конечно, сознавать, что наши отдаленные потомки будут питаться исключительно ананасами и рябчиками, но почему бы и нам по-человечески не пожить? Так нет, как завели старую пластинку, так до сих пор не очень-то ее меняют. Производи, а потребляй столько, чтобы хватило сил производить. Бывает, листаешь газеты и очень... Автор статьи сокрушается. Эх, какие золотые годы были, какой энтузиазм, когда личных коров и их хозяев в одно стадо сгоняли, бетон на носилках таскали, кирками каналы рыли, обогнали всю Европу по чугуну и благодаря этому войну выиграли. Черта с два благодаря. Вопреки. Про коллективизацию и говорить неохота, и читать страшно, что с крестьянством сделали, да еще и подсчитать нужно, кто лучше страну кормил, единоличники в 20-х или колхозники в 30-х-40-х. А что касается индустриализации, то стыдно вспоминать, что половина заводов немцам в руки попала да пропала. Отсюда следует, что второй половины до того, что на Урале и в Сибири войну построили, вполне для победы хватило. Так какой же вывод сделает не шибко ученый, но обладающий здравым смыслом старый хрыч вроде меня, а такой, что не надо было Россию кровью умытую сталинским хлыстом погонять, надрываться, грыжи, язвы и сроки зарабатывая, а надо было спокойно, хотя и бдительно, жить, производить меньше да лучше, и народ досыта кормить, как уходя завещал Ленин. Словом, жить по-европейски, к чему Россия с Петра Великого стремилась, а не по-азиатски, к чему привел нас лучший друг детей и физкультурников. История вроде бы это прояснила, а вот мы продолжаем спорить, когда было лучше, тогда, когда одна пара штанов и бурные овации, или сейчас, когда штанов навалом и никаких оваций, в гласность они считаются неприличными. Что касается меня, то я по тому времени не скучаю, никак не склонен по-стариковски поругивать молодежь за видео, брейки и рок-ансамбли. Пусть она живет лучше, интереснее, веселее, чем жили мы. Самое забавное, что среди тех, кто громче всех ругает молодежь за потребительство, заметной фигурой высится наш писатель из девятиэтажки, у которого имеется двухэтажная дача, красным деревом отделанная, и, судя по тому, что писали в «Известиях», астрономических тиражах его книг, ему должны сниться кошмарные сны о денежной реформе. Между тем спорщики подхватили другую тему. «До Госкомспорта перестройка не дошла», — донесся до меня голос птички. «Преступно тратить сотни миллионов на спортивную элиту, когда в детских домах нищета. Гриша, дай на минутку Лаэрция, я там подчеркнул одно место». Зная мои пристрастия, птичка подарила мне на день рождения книгу древнегреческого писателя Диогена Лаэрция о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Найдя нужную страницу, птичка прочитала. Далее салон сократил награды за гимнастические состязания, положив 500 драхм за победу в Олимпии, 700 драхм на Истме и, соответственно, в других местах. Нехорошо, — говорил он, — излишествовать в таких наградах, когда столько есть граждан, павших в бою, чьих детей надо кормить и воспитывать за народный счет. Впечатляет? Птичка потрясла книгой. «Мой коллега, известный спортивный врач, говорит, что взрастить и содержать одну лишь спортивную звезду стоит столько же, сколько построить ясли. И до каких пор мы будем швырять деньги в этот бездонный колодец? А так называемая художественная самодеятельность — одевать, обувать и кормить, возить из города в город, из республики в республику целую армию молодых бездельников? Володя, признайся, сколько ты тратишь на своих футболистов и танцоров? А сколько выставок, административных дворцов, разного рода форумов и прочей показухи? Нет уж, сначала детские родильные дома и больницы». Потом долго спорили о перестройке, правильным или неправильным путем мы пошли. Потом Вася подверг критике разгул демократии и гласность, из-за которых министры и их замы стали нервными. Володька обозвал Васю тормозом, а Вася Володьку — левым экстремистом. Потом Серега, который от этих споров стал страшно зевать, припомнил о фронте, и все ударились в воспоминания. Потом купались в реке, валялись на травке и дремали, а к вечеру стали жарить шашлыки. Накрыли стол, притащили из холодильника бутылки, наставили всякой снеди, дымящиеся шампуры. Хорошо прошел день. Жалко было его обращать. Птичка предложила выпить за Андрюшкину светлую память. Молча, не чокаясь, подняли рюмки. «Погодите. Поставил я рюмку на стол. Успеем. Давайте сначала разберемся, почему мы пьем сегодня за Андрюшкину светлую память, а не за его здоровье. Из-за сильного волнения я стал заикаться, и голос мой сел. Сам его не узнавал, будто чужой. И выражение лица, наверное, стало чужим. Во всяком случае, все замолчали и с недоумением на меня смотрели, а птичка, да даже со страхом, видать, ждала чего-то, не слепая, уж она-то чувствовала, что со мной что-то происходило. — Ты что, Гриш? — посерьезнел Вася. — Ладно, давайте сначала за светлую память. Я залпом выпил водку. Налил еще, выпил один. Потянулся к бутылке, но Костя молча убрал. — Что с вами, Гриша? — тревожно спросила Елизавета Львовна. А я не мог сказать ни слова. Спазм в горле. Птичка взяла мою руку, нащупала пульс. — Наташа, возьми из моей сумки волокордин, — попросила она. — Не надо, уже прошло, — сказал я. И тут же перехватил Мишкин взгляд. В нем было понимание. — Мишка, ты у нас оракул, — пошутил я. «Может, за меня скажешь?» Мишка ничего не ответил. «Гриша», — тихо проговорила птичка, — «ты нас пугаешь, говори». «Хорошо», — согласился я. «Хотя, ребята, ничего хорошего в этом нет. Андрюшку предал один из нас».